Бонус. 20 лет спустя. Артур. Стадион замирает, и я вместе с ним. Плечи и затылок сводят от напряжения, но пошевелиться заставить себя не могу. Артём, стоя в 11 метрах от ворот противника, готовится забить пенальти. Легко прыгая с ноги на ногу, разминает шею, играет стервец, психологически выматывает вратаря. Пацан в воротах нервничает. Взгляд испуганный, бегающий, смотрит только на моего Тёмыча. По трибунам вдруг начинает идти рябь. Р-р-р-р-р. Я оборачиваюсь и вижу, как наши ребята, все как один, оскалившись, начинают рычать. По моей спине морозцем тянет. Р-р-р-р-р. К ним присоединяется все больше и больше голосов. Напряжение растет и достигает максимума, когда половина стадиона поднимается и единым рыком выдает. Рокот! В этот момент мой сын атакует мяч, который пулей влетает в верхний угол ворот. Рев болельщиков оглушает, потому что я ору вместе с ними. Триумф и гордость рвут горло и грудь. Записывающий видеотелефон дрожит в моей руке. Возглавляемая нашей дочкой группа поддержки скандирует с противоположной стороны трибуны. «Артём! Артём! Артём!» Нахожу Киру взглядом и машу рукой. Глядя на меня, она визжит от радости и показывает пальцем куда-то в сторону. Я прослеживаю его направление и вижу у входа растерянную Тасю. Чёрт, не выдержала всё-таки. Засняв, как моего сына подбрасывают в воздух, я начинаю пробираться через плотную толпу навстречу жене. Она меня не видит, но, кажется, уже понимает, кто принес победу нашей команде. Вытянув шею и прижав ладонь ко рту, смотрит на поле. «Простите, извините». Приходится поработать локтями, прежде чем я добираюсь до нее. «Артур!» — восклицает она, тут же всовывая в мои руки нашу 8-месячную дочь Полину. «Там Артём, да? Это его имя скандируют?» «Его?» «О, боже!» — всхлипывает она. «Пенальти?» «Да, он завершал серию пенальти и разбил равный счет. Идем. «Я совсем немного опоздала», — расстраивается она, подставляя губы для поцелуя. Склонившись, я прижимаюсь к теплому рту и чувствую, как по скуле растекается мокрое пятно. Это Поля, как обычно, целует меня со всей страстью. Стираю ее слюну и чмокаю в пухлую щечку. Наш незапланированный ребенок — маленькая сладкая булка, владычица отцовского сердца и причина того, что ее матери пришлось временно отказаться от должности ведущего архитектора в нашей фирме. «Я заснял все на телефон, дома посмотрим». Обхватываю запястье Таси и веду ее к выходу с поля, куда уже подтягиваются обе команды. Артём на кураже. Подхватывает какую-то девчонку, подбрасывает ее в воздух, отпускает, тут же прижимает вторую и, не особо заботясь о приличиях, залезает руками под короткую юбку. Тася, наблюдая за ним, краснеет и посылает мне смущенный взгляд. Я лишь плечами пожимаю. «От меня тут ничего не зависит. Артём таким был с рождения». Собирал на себя все внимание, где бы ни появлялся. Кира тоже заводила. А вот Полюшка командует пока только своими родителями и моими. Отец Стаси видится с внуками нечасто. «Пап, ты все заснял?» — налетает на нас запыхавшаяся старшая дочь. «Да». «Не как в прошлый раз, когда твой телефон прыгал вместе с болельщиками и нас всех укачало от просмотра видео». Почесав бровь, молча улыбаюсь. Кажется, в этот раз вышло еще хуже. «Ясно», — говорит Кира сукоризной и обнимает мать. «Мам, ты бы видела, как он это сделал. Девчонки визжали так, что у меня барабанные перепонки полопались». «А кто эти девочки, которых Артём обнимал?» — спрашивает Тася, понизив голос. «Ты их знаешь?» «Пф, нет, откуда? Мне кажется, они из команды поддержки соперников». «Что?» Не сдержавшись, я откидываю голову и начинаю хохотать. Поля, копируя меня, тоже. «Ну а что?» — оправдывается со смехом дочь. «Он победитель, герой. Сегодня любая готова запрыгнуть на него». Прикусив губу, Тася качает головой. Своего победителя мы буквально силой вырываем из рук ошалевших фанаток. Я замечаю, как одна из них, прежде чем он уйдет, сует в его ладонь записку. А поскольку футбольная форма не предполагает наличия карманов, Артём сжимает ее в кулаке и идет к нам. «Поздравляю, сынок!» — поднявшись на цыпочки, обнимает его Тася. Он пошел в меня и ростом, и мастью. Уже сейчас, в свои 18, перерос мать на полголовы. 15-летняя Кира тоже светловолосая и светлоглазая, а вот Полина — мамина копия. «Меня не ждите сегодня домой рано, ок?» «А мне с тобой можно?» — тут же навязывается Кира. «Нет, нельзя. Вход несовершеннолетним строго воспрещен». «Это куда вход?» — уточняя строго. «Да никуда», — отмахивается он, поглядывая в сторону, где его ждут друзья. «Мы ужоры затусим. Не брать же малолетку с собой». «Будь на связи». «Оки-чмоки», — улыбается широко и расцеловывает в обе щеки младшую сестру. «Всё, я пошёл». «Данилов тоже с вами будет?» — посылает в спину брата Кира. «Будет и...» «Передай ему, что он конченый придурок». «Кира!» «А я виновата, если он и правда конченый?» «Всё, идём», — разворачиваю всех к выходу. Полька мне уже весь воротник рубашки губами измусолила. «Кир», — обнимает Тася дочь, — «что за Данилов? Это те Даниловы, которые из Москвы приехали?» «Его отец завод в области ставит», — отзываюсь я. «Ага, придурок, сказал, что я сибирская язва». «Он знает, какая она заразная», — усмехается жена. «Узнает». Конец книги. Читала Арабика.